Сау остановилась, уставившись на них стволом своей 152 мм легкой, короткой гаубицы, оказавшись метрах в 150. Считай, в упор, за ее спиной показались легкие МОП, машины огневой поддержки, которые делали из легких танков. Первая с 20 мм автоматической пушкой, вторая со спаркой 13 мм пулеметов. Сами по себе они также представляли для этой группы ополченцев смертельную опасность, и также были для них неуязвимы. Но тут за спиной этой грозной САУ, выглядели как пудели рядом с громадным доберманом. «Сложить оружие, разойтись по домам», — произнес на ломаном финском языке кто-то с русской стороны в громкоговоритель. Никто из ополченцев не дернулся. Люди, словно кролики, завороженно смотрели в дуло САУ, чувствуя, что оттуда на них смотрит сама смерть, и боялись отвернуться или отвести глаза. Узкая улочка, с нее некуда было бежать, несколько дверей, в которые можно было бы нырнуть, но они закрыты, и сколько времени придется провозиться, чтобы их открыть, неясно. Подсадить друг друга и забраться на балконы, тоже времени нет. Бежать назад, так там метров 100 или чуть побольше до следующего изгиба улочки. Деваться им было некуда. Повторяю, раздалось из громкоговорителя. Сложить оружие, разойтись по домам, иначе вас уничтожат. Ветеран, негодный к строевой из-за травмы ноги, начал нервно озираться. Его товарищи явно были подавлены. Более того, склонны подчиниться. Ведь одно дело вступить в бой и погибнуть в, например, перестрелке. И совсем другое дело, вот так, когда тебя просто как лягушку паровым катком раскатают. Вот с мерзким дребезжанием на брусчатку упала первая винтовка. Вот звякнул пистолет. Вот еще, и он не выдержал. Он вскинул свою винтовку, припав на колено, и прицелившись выстрелил в смотровую щель САУ. Он ненавидел русских всем сердцем, всей душой, и во время провозглашения независимости резал их, и еще бы резал, если бы их можно было найти в Финляндии. Так что сдаваться вот таким позорным образом и отступать он не собирался. Тем более, что в случае последующих зачисток и фильтрации его все равно бы либо пристрелили, либо отправили в лагеря. Было за что. Звук выстрела прокатился по улице, слившись с глухим ударом от попадания пули в толстенную плиту брони, почти что шлепком, потому что она была со свинцовым сердечником, который просто расплескал от удара. Кто-то из ополченцев тоже начал стрелять, кто-то с криками ужаса побежал назад, кто-то поднял руки, отбросив от себя оружие, кто-то застыл в ступоре. Бам! Ударила легкая гаубица. В ее боекомплект входила картечь, чтобы на коротке работать. Не шрапнель, а именно картечь, которая в контейнере вылетала из ствола и давала на 150 метрах очень неплохую осыпь, хотя на уток охотца, в том числе и потом, что применялись не шарики, а маленькие стрелки, этакие мини-флешепты, уложенные в три слоя. Жух, пролетел шквал металла, и люди либо заорали от ужаса, либо от боли, либо молча упали. В основном такие стрелки не убивали на такой дистанции, если только не какое-то особое неудачное попадание, а вот раненых они оставляли массу. Почти тут же ожила 20 мм автоматическая пушка из парка 13 мм пулеметов, открыв шквальный огонь в упор, ведь эта дистанция для них, в упор и есть, отчего люди, оставшиеся еще стоять на ногах, буквально взрывались от попадания тяжелых, массивных пуль, залетающих к тому же, группами. Так-то и одна 13 мм пуля, залетев в голову, разорвет ее как спелую тыкву, а тут, по 2-3 попадало. Про 20 мм и речи не шло, из-за чего вся улица в этом месте несколько секунд выглядела каким-то адским зрелищем, словно люди лопались, стремясь своим содержимым окрасить не только брусчатку, но и стены, словно это была какая-то чокнутая компьютерная игра, завлекающая участников особой жесткостью и спецэффектами. Жуть! Наконец стрельба затихла, САУ дала малый ход, и громыхая гусеницами по брусчатке, двинулась вперед. Отряд еще не вышел на намеченный ему рубеж, который он намеревался достигнуть. Так что спустя пару минут тяжелая боевая машина прошлась по этому месиву еще и гусеницами. Следом это сделали и МОП, которых, на самом деле, было больше двух. Просто не все сразу стали высовываться на этой узкой улочке. А штурмовики, идущие за ними, уже шагали просто по жутковатой кровавой грязи, в которой невозможно было распознать отдельных людей. «Что это у нас?» – спросил президент Финляндии, садясь кушать. «Тартар со свежим яйцом и помидорами под красное сухое вино», – произнес повар, открывая крышку, закрывающую тарелку. «Вы издеваетесь?» – «Отнюдь», – ответил повар, глядя прямо в глаза президенту Финляндии. «Это ужин? Для вас, да. Час назад мой сын был превращен в тартар, по словам жильцов, видевших это своими глазами, потому что его без должного вооружения бросили на танки. Я сожалею. Сожалеете? Не думаю. Это ведь вы и сделали. Вы живы до сих пор, только потому что меня к вам не пустили с ножом, а вилкой вас быстро не убить, а долго времени мне просто не дадут. Кивнул он на телохранителя. Что вы такое говорите? Закончил фразу президент, глядя уже в спину уходящего повара, скосился на телохранителя и покачал головой. Дескать, не надо, не дергайся. Хотя тот явно потянулся к пистолету. Тартар, тихо произнес президент и ткнул вилкой в свежее, сырое, мелко нарубленное мясо. Кто догадался бросить в бой его сына? Он служил в полиции, услужливо заметил секретарь. Ясно, идиоты, как будто когда-то бывало иначе. Покачал он головой. А танки? Откуда они тут взялись? Говорят, что из порта выходят тяжелые танки. Такие страшные эпизоды почти повсеместно происходят. Хотя часть ополченцев бросает оружие и расходится по домам. Оставив нетронутым ужин, президент встал из-за стола и направился к телефону, снял трубку и попросил его соединить с Маннергимом, так как телефонную связь, несмотря на пожар, уже удалось восстановить, и бойцы СО повторного удара по узлу не наносили. Пока во всяком случае, слушаю, у трубки Маннергейм, раздалось в динамике. Густав, это катастрофа, в Хельсинки танки, порт отбить не удалось? Нет, мы пытались, честно, но у нас огромные потери. Меня сейчас чуть собственный повар не зарезал, сын которого погиб во время такой атаки. Вы дурак? В каком смысле? Что сын вашего повара забыл в такой атаке? Я не знаю. Значит, дурак. Ясно. Хотя кто еще мог втянуть Финляндию в эту катастрофу? Вы забываетесь. Мне положить трубку? Нет. Что мне делать? Я бы посоветовал застрелиться. Но вам духу не хватит. Так что собирайте верных людей и уходите из города. Или, если получится, постарайтесь сдаться. Сдаться? Сдавленно переспросил президент. А вы что, воевать собрались дальше? Как? Кем? В столице мясорубка. Основные силы скованы и находятся в оперативном окружении. Советы предпринимают десанты. Вы понимаете, что натворили? Я выполнял рекомендации английского командующего. А у вас что, задница вместо головы? Хотя это не вопрос, это утверждение. Нашли, чьи рекомендации выполнять? С чем Густав Маннергейм и бросил трубку. Алле, алле. Но никто не отвечал. Связаться с ним снова? Услужливо спросил секретарь. Не стоит. Глухо ответил президент и с подавленным видом побрел куда-то. Впрочем, шагов через полсотни, на лестнице ему встретился английский генерал, командующий группировкой, в крайне нервном и взвинченном состоянии. Вы что-то чересчур печальны, саркастично усмехнувшись, произнес он. Маннергейм предложил мне либо застрелиться, либо сдаваться. Дельные советы. И вы туда же? А как же борьба? Борьба? А кем и как вы ее собрались вести? Разве нет больше надежды? Смотрите. Со стороны группировки британских войск перебросили на плоту моторную бронедрезину. Несколько штук. Поставили их на рельсы за разрушенным мостом. И немного разведали ситуацию, потеряв половину этого отряда. Там этот отряд был свидетелем второй волны десанта. В Куавалу дирижабли даже тяжелые танки завезли на внешних платформах, а значит, мы там не пробьемся в разумные сроки. Из чего следует, что основная группировка войск, что финских, что английских, через 2-3 недели будет вынуждена капитулировать по причине нехватки продовольствия. При любом варианте боев, даже если русские будут тихо сидеть и наблюдать. Но, что, но, вы знаете, как быстро взломать оборону советских ВДВ в занятом ими городе, да еще ВДВ, поддержанные тяжелой бронетехникой? Я, нет, точнее знаю, но у вас этого нет. Нужно подвергнуть этот город массированной химической атаке, а газа в достатке вы не имеете, чтобы пустить его по ветру. С химическими снарядами ситуация еще хуже. Откуда нам это взять? Вот и я говорю, нет этого у вас, а значит, сделать ничего с этим узлом обороны мы не сможем быстро. Там месяца 2 или 3 потребуется вести тяжелые бои, а их у нас нет. А что делать с танками в Хельсинки? Танки – это не самое страшное. Если что, они усиление для советских штурмовиков, которые и без всяких танков нас тут в тартар нашинкуют. Тартар, скривился президент, ужасное блюдо. Вы зря, очень актуальное блюдо. Если они так сильны, почему не взяли нас? Они продвигаются на небольшое расстояние, а потом тщательно осматривают каждый дом, каждую квартиру, чтобы в тылу сюрпризов не образовалось. Сколько у нас времени? Очень мало. В порту началась высадка первых батальонов 7-го корпуса постоянной готовности, так что скоро штурмовики полностью сосредоточатся на продвижении, отдав зачистку тылов обычной пехоте. Сколько это? В часах, завтра все будет кончено. Если ночью продолжат наступление, то к утру. У нас есть хоть какие-то силы, на которые мы еще можем опереться. Не уверен. Сейчас морская пехота Союза производит вспомогательные высадки на аэроглиссерах и экранопланах по всему побережью и зачищает наши малые гарнизоны при поддержке авиации, а местами и берет порты под контроль. Например, уже занята Катка, откуда пробивается сухопутный коридор в Куавалу, и останавливать этот прорыв неким. Английские войска, что стоят на Карельском перешейке, разве нельзя их оттуда вывести, бросив тяжелое вооружение, и ту же Куавалу обойдя лесом? В теории было бы можно, но они прямо сейчас под обстрелом главного калибра линкоров и тяжелых мониторов, а также подтянувшейся железнодорожной артиллерии. Там ад, настоящий. За время затишья разведка РКК вскрыла позиции и бьет по скоплениям, складам, узлам управления. Даже под Верденом столько тяжелых снарядов мы не видели. Тем более 16-14-дюймовых им сейчас не до прорыва. Может быть, нам попытаться прорваться в Швецию, по морю, перехватит, это понятно. Но лесами вдоль Ботнического залива мы уже потеряли треть офицеров штаба, усмехнулся генерал. Советский спецназ охотится на таких бегунов. Как вы знаете, Фрунзе не любит всякие там правительства в изгнании. Да и не уверен, что шведы нас примут. После того, как Балтийский флот чуть не зашел в бухту Стокгольма, королевство выдворило британские силы со своей территории. Норвегия, там аналогичная ситуация. Только там боятся не корабли, а дирижабли, которые могут полностью перекрыть им рыболовство. Что же делать? Вам все правильно сказал Маннергейм. Или стреляться, или сдаваться. Можно попробовать повоевать, но это считай, что застрелиться. Шансов у вас нет никаких против штурмовиков. И вы так спокойно об этом говорите, знаете. Я недавно понял, что мое правительство изначально отправляло меня сюда умирать, на убой, как и всех вверенных мне людей. Ветераны Великой войны – проблемные люди, вопросы неудобные задают. Вас, кстати, они тоже принесли в жертву барашек. И хохотнув, генерал небрежно оттолкнул полностью морально раздавленного президента в сторону, продолжив свой путь. Глава 9. 1931. Сентябрь, 21. Москва. Рад вас снова видеть. Как перелет? Спросил генсек у лидера Франции Филиппа Петена, который явился в Москву в составе большой официальной делегации, вся прелесть которой была в том, что она была посвящена, так сказать, послевоенному устройству мира. Этакая Ялта 1945 года. Только проводить ее решились лишь по факту завершения боевых действий, которые оказались полностью исчерпаны после капитуляции Финляндии и сокрушительного провала англо-французских наступлений в Северной Америке. И прибыл он без англичан, что стало дичайшим фактором раздражения на острове Британия. Однако официальной темой встречи было совсем иные вещи, поэтому удалось очень вежливо послать их лесом. Спасибо. Хорошо. Признаться, первый раз летал на дирижаблях. Понравилось? Очень спокойно, что ли, и комфортно, ничего не трясет, гул двигатель приглушен, сидишь комфортно, можно даже прогуляться и поспать, откинувшись на кресле. В самолете такого нет, в будущем будет. Мы сейчас работаем над 4-моторными лайнерами с фюзеляжем большого диаметра. Там можно будет, если не такой, то близкий уровень комфорта обеспечить. Разве что без прогулок. Так зачем будут тогда нужны дирижабли, они же сильно медленнее. Так и дирижабли не стоят на месте, улыбнулся Фрунзе. По скоростям они никогда не смогут обогнать самолеты, такова физика. Но современный дирижабль, идущий в ногу со временем, будет всегда комфортнее и дешевле для перелета. Я, признаться, не разделял все это увлечение дирижаблями, не верил в них. Вас кто-то в это убеждал? Перебил его Михаил Васильевич. Разумеется, эксперты. Я общался с авиаконструкторами и авиаторами разными, и они над дирижаблями откровенно смеялись. Но то, что с их помощью добился Союз, завораживает. Мы только подхватили дела германцев. Я сразу понял недооцененность цепелинов и то, что варианты с мягкой и полужесткой конструкцией лишены всякой перспективы. Чтобы дирижабли были интересны и выгодны, они должны быть большими, что невозможно ни для мягких, ни для полужестких. Мелкие или даже в какой-то мере средние дирижабли же безнадежно проигрывают самолетам, вертолетом и винтокрылом 26. Возможно, кивнул Филипп. Я в этом вопросе не разбираюсь. Но ваши успехи полностью опровергли все те усмешки критиков. Что дорогого стоит, значит, вы готовы к созданию совместной транспортной компании, работающей исключительно на дирижаблях? Разумеется, улыбнулся Питин. Еще бы он был не готов, подумал Фрунзе, вежливо ему улыбаясь. Франция сильно отстала в авиационных технологиях в целом, как гражданских, так и военных из-за фокусировки на других военно-технических задачах. Так что хорошие самолеты на текущий момент были или в Союзе, или в Великобритании, а дирижабли только в Союзе. И создание такой совместной компании позволяло хотя бы опосредованно получить доступ к одной из эффективных авиационных технологий. А что вы собираетесь делать с военнопленными? Сменил тему Питин. С какими именно? Военнопленных, взятых у прибалтийских тигров, почти нет. Их несколько тысяч всего. Так что скорее всего после фильтрации и денацификации их отпустит. С финнами все сложнее. К тому же Маннергейм выторговал разрешение своим войскам оставаться на своих позициях, сохраняя в руках оружие. Так что тут нужно думать. А что, я имею в виду французов. А разве Франция участвовала в войне против Союза? Сделал удивленное лицо Фрунзе. Участвовали французские добровольцы. Вас, видимо, польская компания ничему не научила. Форму вы на них надели. А документы? Они ведь не являлись военнослужащими стран, за которые выступали. По международному праву каков их статус? Разбойники. Разве нет? Ну вы же все понимаете. Понимаю. Ваши ребята хотя бы форму надели. И что-то можно изобразить. Англичане, те вообще снобы, ушедшие за грань разумного. Они ни формы не надевали, ни документов не делали. Точнее, у приличной их части были английские документы. И что с ними делать, я ума не приложу. Так-то по-хорошему это акт нападения Великобритании на Союз. Они отпускники. Что принципиально это меняет? Люди в форме вооруженных сил Великобритании, с документами, подтверждающими их принадлежность к армии этой страны, в составе организованных подразделений и частей, числящихся в составе Великобритании. Дальше объяснять, пожалуй, не стоит. Это лень матушка, или гордыня тетушка, а скорее всего их дуэт, к черту англичан. Что вы хотите делать с французами? С теми, что приняли гражданство Советского Союза? Нет, с теми, кого вы морите в угольных шахтах. Это ведь войны. А как вы иначе организуете минимальными усилиями их охрану и труд? С шахтой очень просто. Сколько смена выработала, столько еды и получила. Не получится чужое присвоить или что-то имитировать. Просто и честно. Все так, но эти люди воины, а не шахтеры. Они все прошли Великую войну. И шахты — это ведь такое унижение. По-хорошему я должен был их расстрелять как разбойников. А точнее даже повесить. Сообразно их статусу на этой войне. Так что шахты – неплохой вариант. Что вы хотите за них? Сдачу имущества старой русской эмиграции, купленного в вашей юрисдикции на русские деньги. Только касаемо тех, кто отказался возвращаться или сотрудничать с Союзом. А также все ценности, представляющие культурную и историческую ценность, которые Франция или французские граждане получили в ходе или по итогу революции в России и последующей гражданской войны. Вы же понимаете. Понимаю. Но ведь французские войны вам важнее, не так ли? Важнее. К тому же старинную практику выкупа за военнопленных, я думаю, имеет смысл возрождать. Это хорошая вещь. Она снижает кровожадность войн, так как брать пленных становится выгодно. Хорошо. В этом действительно есть какой-то смысл. Если это возможно, прекратите эти истязания как можно скорее. Я же со своей стороны обещаю, что выполню вашу просьбу в самые сжатые сроки. Месяц. Хорошо, месяц. Фрунзе кивнул, встал, подошел к телефону. На глазах Питина связался с руководителем службы исполнения наказания и отдал приказ о том, чтобы французских военных на месяц освободили от труда в шахтах и занялись их здоровьем да товарным видом, готовя к передаче. С сего момента, благодарю. Вашей благодарностью будет ответная услуга, вполне доброжелательно произнес Фрунзе, глаза которого, впрочем, оставались холодными. Разумеется, англичане вас не интересуют, можете их хоть на фонарях развешать. Никакого осуждения от меня не дождетесь. Криво усмехнулся Питин. Совсем повстанцы достали, больше 20 тысяч убитых во время подавления последнего выступления. И я точно знаю, что воду мутят англичане. Даже доказательства есть. Нету лишь флота, чтобы начать с ними войну. Вы, конечно, королевский флот изрядно размочалили, но он все еще существует. и его сил достаточно для противодействия нам. Особенно это касается легких сил и подводных лодок. Так давайте вернемся к вопросу продажи вам части бывшего Уснавы. Нам все корабли не нужны. Лучшие, понятно, продать не смогу. Меня не поймут. А сколько сможете? И какие? Если говорить о капитальных кораблях, то я могу вам продать линкоры типа Флорида, типа Вайоминг, типа Нью-Йорк и типа Невада. Итого 8 линкоров, половина с 305 мм пушками, половина с 356 мм. Что вы с Флоридой будете делать, не знаю. А вот Вайоминг вполне можно переделать в этакий усеченный Нью-Йорк с 356 мм пушками. Переделка – долгая история, но куда быстрая и дешевая, чем строить новые корабли. Вы ведь, наверное, уже знаете о нашей программе перестройки линкоров? Нет, не слышал. Серьезно? Слухи ходят всякие, и о том, что вы собираетесь строить много линкоров новейшего типа, но перестройка. Дело в том, что линкоры типа Пенсильвания, Нью-Мексико, Теннесси и Колорадо очень близки корпусами, что позволяет в рамках модернизации получить 10 по сути однотипных линкоров. Именно для них вы 406 мм пушки закупаете, среди прочего, да, 8 406 мм пушек на корабль. Это будет единый стандарт. В остальном мы заменим силовые установки, поставив наши звездообразные дизеля. У них куда выше КПД и компактность размещения, что позволит поднять энерговооруженность кораблей. Ну и так далее. Общая идея – привести к единому стандарту размер, калибр и скорость кораблей. Не проще ли построить новые корабли? Не проще, увы. Корпус – это порядка 70% стоимости корабля, тем более линкора. Кроме того, мы пока не выходили из Вашингтонского договора, и это накладывает определенные ограничения. А почему? Почему вы не выходите? Потому что из него не выходят японцы. И одним из условий мирного договора между нашими странами является соблюдение ими условий Вашингтонского договора с учетом московских протоколов. Просто для того, чтобы они не настроили настоящих морских монстров 70-100 тысяч тонн водоизмещения. Но это же удар по экономике. Вы же сами об этом говорили. Да, и говорил, и говорю. Но уничтожение линкоров с ростом их водоизмещения стремительно усложняется. И если они построят хотя бы с десяток линкоров 1100 водоизмещения, это будет беда. Ваша авиация отлично себя показала. Только потому, что ни у англичан, ни у японцев не имелось хороших зениток. Да и те, что имелись, использовались посредственно. После этих оплеух они точно ими займутся. И авиацией. Большой же линкор может нести столько зенитной артиллерии, что там полки авиационные станут испаряться при приближении к нему, особенно если он не в одиночке будет, а в хорошо организованном ордере. Так может нам всем такие строить начать? А чем вы их топить будете? Танкеры с десятками тысяч тонн взрывчатки в качестве брандеров использовать? Да только второй раз не получится. Уверен, вывод сделают и разработают систему дальнего периметра из легких сил. На рейде Хельсинки вы применили в качестве брандеров суда поменьше. Так они тем же приемом блокируются. Просто англичане действовали ограниченным, несбалансированным ордером и не знали, что делать. Не ожидали такой угрозы. Второй раз это уже не пройдет. Питин задумался. Моя сила в инновациях. Я иду на шаг впереди, из-за чего снимаю сливки. Авиация не станет бесполезной, нет, просто она встретит надежное противодействие в лице развивающихся сил ПВО, которыми перестают пренебрегать, ну и так далее. И да, я не знаю, надорвутся японцы или нет на строительстве десятка линкоров-гигантов, но если они их построят и обеспечат адекватным ордером, настрадаемся уже мы. Да, пожалуй, вы правы, согласился с ним Питин после некоторой паузы. Поэтому я и не хочу, чтобы из Вашингтонского договора кто-то выходил. Более того, я хочу обязать все страны, имеющие флот, войти в него, чтобы никто не строил этих морских чудовищ. Это нам с вами ни к чему. Во всяком случае, пока. Согласен, кивнул Питин. Но вам не нравилась идея делать ставку на Востоке, на Японию. Почему вы ее сделали? А я ее сделал, улыбнулся Фрунзе. Прямо сейчас идет обсуждение проекта Великого Шелкового Пути, железной дороги из центральных областей Союза в Китай, к Чанкайши. Кроме того, мы обсуждаем военные поставки и обучение его молодых офицеров в Союзе. И как Япония? Официально Япония не воюет с Китаем, так что оснований для переживаний формальных нет. Она сейчас захватывает Филиппины. Что дальше? Вопрос, на который... Пожалуй, нужно будет отвечать нам с вами, ибо мы в состоянии на это повлиять. Получается, что следующим полем битвы может оказаться Китай. Скорее всего, прямо сейчас китайцы – это мальчики для битья. 2000 лет они насаждали философию того, что в армию идут отбросы. Так что, даже если им дать много хорошего, современного оружия, толку не будет. Японцы их изуродуют как бог черепаху. Потребуются отпускники, разумеется. У нас есть лет 5, в крайнем случае 10 перед началом их большой экспансии. Пока японцы будут грызть Филиппины и прочие острова на юге, которые раньше принадлежали США и Великобритании, таким образом они решат свои финансовые и сырьевые ресурсы, и подточат человеческие. Мы ведь будем продавать всем этим туземцам легкие вооружения, не так ли? Улыбнулся Фрунзе. На каждый миллион населения примерно половина – мужчины. В условиях нашего технологического уклада, только треть из них старше 18 лет, ведь детей много, а это уже примерно где-то 1160, сколько из них молодых, годных для воинской службы, ну четверть, 40 тысяч, то есть, с миллиона. И самое занятное то, что эти ребята, самые важные и востребованные в экономике, эти 40 тысяч, наиболее ценное ядро производительных сил указанного миллиона, из-за чего я решительный противник всяких мобилизаций. Если не считать совершенно отчаянных обстоятельств, эта самая мобилизация есть попытка себе отстрелить или даже отрубить ногу, а то и две. Форма военно-экономического самоубийства. Но ведь они не будут их объявлять при войне с островами. А скрытая мобилизация, вы не хуже меня знаете, как они проводятся. У них сейчас собственно японского населения около 64 миллионов. То есть мобилизационный потенциал около 2,5 миллионов. Прилично. Но, как я уже говорил, он нужен и для заводов, и для армии. При этом во время маньчжурской кампании, по нашим данным, они потеряли около 200 тысяч, так что уже их поменьше. Занятно, кивнул Питин. Да, так что, поставляя легкое вооружение на острова, мы вынудим японцев втянуться там в затяжную партизанскую войну и немало их ослабим. Если не через убийство молодых парней, то через исключение их из активной хозяйственной деятельности, что увеличит нагрузку на их и без того спорную экономику, задыхающуюся от нехватки ресурсов и рабочих рук. Это их не сломает, верно, но ослабит. Если потом удастся спровоцировать их вторжение в Китай и поставить в условия тяжелой партизанской войны, то вот это сломает. И даже корейцы не помогут. У них просто произойдет надлом вроде того, что наблюдался во Франции после завершения наполеоновских войн. А это не приведет к тому, что Китай превратится в новую Японию, только больше и сильнее. 2000 лет направленного отбора не могут пройти бесследно. Из тех 40 тысяч на миллион потенциального мобилизационного потенциала хорошо, если сотня пригодна к воинской службе. Ну хоть как-то, по духу, по психотипу. Остальные насквозь гражданские люди, при любом раскладе. А они справятся при таком раскладе? Нахмурился Питин. Сами? Нет, конечно. Нам придется туда отпускников отправлять и воевать за них, иначе без шансов. На островах люди пободрее, а эти, махнул рукой Фрунзе, что и позволит нам с одной стороны надломить Японию, а с другой, создать колосса на глиняных ногах, удобного для контроля над Востоком. Тут, я полагаю, нужно будет сделать маленькую уловку. Когда японцы втянутся в этот конфликт в Китае по самые уши, Вашингтонский договор отменить или расширить, так, чтобы линкоры можно было строить до 100 тысяч тонн водоизмещением каждый. Нам тоже, ну парочку построим, чего уж. Главное, чтобы японцы во все это поверили, испугались и бросились себе строить. Допустим, ладно, есть спорные моменты, но в целом, согласен, интересно выглядит. Открытая война с японцами ни вам, ни нам не нужны, во всяком случае не сейчас. Хм, отдайте мне Италию. Резко сменил Питин тему. Беннито мой друг, понимаю, но Италия мне очень нужна. Это ведь центр Западной Римской империи. Вы свой Константинополь забрали. А мне как быть с Римом? Турция – независимая страна. Ну конечно, усмехнулся Питин. Только она этими договорами повязана по рукам и ногам, и не в состоянии даже дернуться. Тем более эти базы и наращивание русского присутствия в Константинополе. Ведь оттуда выезжают довольно многие, переезжая в Анкару. А ваши люди едут. Что это меняет? Отдайте мне Италию. Зачем она вам? Дружба дружбой, но ведь вопрос политический. Серьезно. Какой вам в ней толк? Я поддерживаю Беню только потому, что против него выступает Ватикан, который в этом конфликте продался протестантам. Да, Ватикан повел себя нехорошо, и он должен быть наказан. И очень сурово, ибо предал свою веру. Тем более, что за ним масса всяких непотребств числится. Тут и нарушение обета безбрачия высшими иерархами, и педофилия, и содомия, и симония, чего там только нет. Согласен, не безгрешны, но напрямую атаковать римскую католическую церковь я не могу. Это основа французской государственности, один из столпов. Да и дались они вам, очень дались. Воду мутят в наших владениях, в землях Польши, в том числе. И я хочу напомнить вам базовые правила Вестфальской системы. Чья власть, того и вера. А ведь мы даже этого не требовали. Мы пошли Курии навстречу, поддерживали католичество, параллельно ударив по протестантам, критически ослабив их позиции. И что в ответ? Эти уроды продались своим врагам и теперь из-под тишка воюют с нами. Я готов поддерживать Беню только ради уничтожения этих тварей. Хорошо, что вы хотите? Разрыв всяких договоров и сотрудничества с протестантами. Скоропостижную смерть всех замешанных в этом. Конфискация имущества их семей. И полная лояльность католического духовенства Москве там, где оно находится на территории в московской юрисдикции. Само собой, кардиналов и духовных лиц рангом ниже выбираем и назначаем мы сами. Вы довольно кровожадны. Извините, но у России кончились щеки. Ха! Хохотнул Питин, а потом голосом заговорщика спросил. Может быть, в монастырь их сослать, а не убивать, это допустимо. Но монастырь должен быть очень отдаленный, в духе острова Святой Елены, послушание строгое, а посетителей ноль. Вообще, никаких. Максимум, общение через письма с обязательной перлюстрацией, которой, среди прочего, должен заниматься и наш представитель. Я передам ваши требования. Это еще не все, хмуро произнес Фрунзе. Я хочу, чтобы мои представители получили доступ к архивам Ватикана. Всем. Вы же понимаете, что это невозможно. Не рассказывайте мне сказки. Беня пообещал мне эти архивы просто отдать, не открывая. И не делайте такое лицо. Я знаю, что Ватикан самый крупный посредник в отмывании денег и всяких, скажем так, неофициальных платежей. Причем не в масштабе Европы, а всей планеты. Я вообще много про них знаю. Так что особенно они меня не удивят. Но мне нужны детали операций, связанных с Россией. Ну и кое-какие исторические материалы. Документы, дискредитирующие католиков, мы опубликовывать, разумеется, не станем. Но мы должны иметь определенные гарантии лояльности католического духовенства. Ведь слова – это просто слова. Вы слишком многого просите. Я могу выслать отпускников в Италию и максимум через месяц начать вывоз всех этих архивов в полном объеме. Вы сомневаетесь в этом? Нет. Надеюсь, вы донесете до этих падших, что все очень серьезно. Я готов вечно гореть в аду за то, что не отличаюсь всепрощением и человеколюбием, но я обеспечу гарантии безопасности своему государству, любой ценой. Готовы? Удивился Питин. Мне казалось, вы рассчитываете на большие. На большие, а нет, мне одна дорога, в ад, но в аду я буду лучшим. Усмехнулся Фрунзе. Никогда такого подхода не встречал, усмехнулся лидер Франции, откровенно веселясь. Забавно. Пожалуй, воспользуюсь вашим советом, так как мне, судя по всему, туда же дорога, но то дело будущего. А что будем делать мы? Вновь сменил он тему. Мы, да, мы, Франция и Россия, готовятся к войне с Японией, ну это мелко. Вы в одиночку их сможешь вдолбить в каменный век, вдвоем же смешно. А что должна делать Западная и Восточная Римская империя? Загадочно улыбнувшись, спросил генсек. Что, готовится к большому походу против варваров? Это как, что вы имеете в виду? Я имею в виду космос. Мы засиделись на этой планете. Нету простора, негде развернуться. Деремся из-за огрызков. Нам пора выходить в космос и осваивать его. И чем быстрее, тем лучше. Так и беседовали, потихоньку накачиваясь алкоголем. Пока, наконец, не решили разойтись на тайм-аут. Очень уж их разморило. Но вся их беседа была записана секретарями. И, в целом, они остались довольными друг другом. Глава 10. 1931. Октябрь. 9. Москва. Фрунзе смотрел на салют, стоя на Красной площади. Людей здесь было не очень много. Из-за особых мер безопасности большого скопления уличных зевак в центре не наблюдалось. Тем более, что салют же шел сразу на 30 площадках, перекрывая всю столицу полностью. И ехать в центр ради него не требовалось. Это был салют победы. Салют, который говорил, Второй мировой войны не будет, и, как следствие, Великой Отечественной, а вместе с ними и тех чудовищных жертв, той чудовищной цены, которую заплатил Союз за выживание своих народов. Михаил Васильевич смотрел на этот салют, и ему одновременно и радостно, и грустно. Радостно от того, что удалось в достаточно сжатые сроки разрулить тяжелейшие кризисы и выйти из всей этой истории победителем. А грустно. Беда была в том, что серьезных врагов не осталось. И, по большому счету, до конца своей жизни ему, генеральному секретарю Советского Союза, придется лишь командовать строительством домиков. Да, дело полезное, но скучное и нудное. И, учитывая снижение накала угрозы, в старом, крайне напряженном режиме, уже не погоняешь людей. Война выиграла. Большая, сложная, геополитическая. И они это понимали или хотя бы чувствовали. Все они, кто хоть что-то смыслил в политике, осознавали, в ближайшие годы никакой серьезной войны не будет, а скорее и в ближайшие десятилетия, и расслаблялись, отчего Фрунзе и становилось грустно. Люди на глазах обмекали, да и армия его пугала, ее перспектива, ведь армии, чтобы она не превратилась в сброд, красящий газоны и строящий дачи генералам, нужна война, регулярная, пусть маленькие войны, но, чтобы встряски, чтобы она работала по профилю. Потому что армия без войны превращается в пародию на саму себя. Он то еще ладно, он понимает, что нужно делать, но ему тут 46 лет, и сколько он еще проживет, неясно. Человек ведь смертен, причем смертен внезапно. Так что критическим важным вопросом становилось нахождение преемника, человека, который не просто подменит его на посту генерального секретаря, а продолжит его дела, что крайне сложное дело, с которым мало кто справлялся в истории человечества. Впрочем, это все потом. А сейчас, победа праздник, грустно прошептал про себя Фрунзе, пытаясь изобразить на лице веселье. Ну хоть как-то. Сложная прокси-война завершилась полным разгромом неприятеля, на всех направлениях, как военных, так и дипломатических. И Советский Союз сумел воспользоваться плодами этой победы, чего обычно в прошлом России случалось нечасто. Военно-политическое руководство страны часто не умели конвертировать внешние победы в политические и экономические преференции. Увы, но вот этот раз, про это направление не забыли. Финляндия подписала полную и безоговорочную капитуляцию, после чего вошла в состав Российской Народной Республики как три губернии, без автономии. Да, возможно, это и спорное решение, но Михаил Васильевич именно такой исход обещал Маннергейму в случае, если не получится договориться по-хорошему. Пугал, понятное дело, но слово-то дадено, так что, надо выполнять, иначе на будущее верить не станут, и подумают, будто бы все обойдется. Латвия, Литва и Эстония в свое время получали предложения аналогичные финским, и также проигнорировали их, поэтому вошли в состав Российской Народной Республики как одна Ливонская губерния, и также без всяких автономий. На фоне победы удалось прийти и к полному взаимопониманию с Пилсудским, то есть, прекратить раскол Польши, которая теперь воссоединилась через вхождение западных провинций в состав Польской Народной Республики, конфедерата Советского Союза. Колумбия и Куба провели, наконец, свои референдумы и вошли в состав Союза как конфедераты, а потом была проведена Московская конференция, на которой Турция подтвердила свое участие в организации добровольной коллективной безопасности, созданной Союзом и Таможенном Союзе. Швеция же, Норвегия, Дания, Пруссия, Чехословакия, Монголия и Синьцзян в них вошли, кто-то добровольно вроде Пруссии или там Монголии, а кто-то и будучи поставленным перед очень непростым выбором. В частности, Дании, Швеции и Норвегии Михаил Васильевич открытым текстом сообщил, что или они входят в состав военного и экономического союза, или им конец, совсем, полный. Он не собирался им прощать того, что они опосредованно участвовали в войне против него, да, не объявляя войну, да, ни один из солдат на нее не пришел, да, их оружие в советских солдат не стреляло, но эти страны предоставляли свои территории для размещения враждебных союзу контингентов, которые атаковали с этой нейтральной территории, отходя на нее в случае опасности. Это даже хуже, чем открытое объявление войны, учитывая то, что с Францией союз договорился, а Великобритания отползала из этой войны калекой, надеяться на успех в такой войне ни Дания, ни Норвегия, ни Швеция не могли. Противостоять ни советской армии, ни советскому флоту, ни авиации они не могли даже в теории, даже сообща, их бы просто размотало. А урок Финляндии убедил их в желательности принимать предложения, предлагаемые по-хорошему. Там же, на Московской конференции, был подписан договор о передаче датского острова Лисёв-Каттегати под создание советской военно-морской базы. Всего, по сути навсегда, с правом экстерриториальности, дабы обеспечивать концепцию совместной защиты датских проливов, по аналогии с черноморскими. Для этих целей передавались и кое-какие другие земли, такие как острова Ланскруна, Борнхельм и Готланд, а в город Берген и его окрестности жертвовался норвежцами для организации хорошо укрепленной главной военно-морской базы Советского Союза в Северном море. Из маленьких бонусов, что прошли совсем незамеченными, стало подписание договора между Россией и Норвегией о статусе Шпицбергена, который полностью и всецело отходил Москве. Осло даже не пыталась противиться этому вопросу, понимая, что еще хорошо отделались. Считай, мимо настоящей ответственности пронесло. Так же тихо и как-то даже буднично прошел раздел Румынии, прекративший свое существование. Ее разделили, разобрав на части и упразднив эту политическую химеру. Война закончилась. Да здравствует война, ведь мирная борьба куда сложнее вооруженной, в ней легче скурвиться и сломаться, и теперь обновленному союзу предстояло вести принципиально более тяжелые кампании, за успех в мирной жизни, не растеряв при этом способности быстро, жестко и решительно защищаться. Эпилог. 1931, декабрь, 24, Лондон. Люди спали, когда прогремели эти взрывы. Почти одновременно в разных концах города, Великобритания ждала ответного удара. Все военно-политическое руководство страны было уверено, Фрунзе ответит, он не простит и не забудет, ничего и никого. Поэтому готовились, и защищали как могли все свои ключевые объекты, те, которые таковыми считали. Они предпринимали самые беспрецедентные меры безопасности. Никогда в истории островной державы не было таких. Почти все руководство сидело едва ли не в бункерах. Полиция, усиленная армейцами, удерживала под контролем мосты, дворцы, узлы связи, архивы, важные офисы и так далее. Но Михаил Васильевич не собирался атаковать ничего из того, что англичане защищали. Зачем? Ему ведь требовалось не уничтожить врага, а указать в масштабах всей планеты на его место, чтобы уже никто не сомневался в том, насколько тяжелое поражение понесла Великобритания. Так что его люди, имитирующие ирландцев, при активной поддержке настоящих детей Кухулина ударили по канализации, взорвав все насосные станции столицы Великобритании и кое-какие из ключевых тоннелей, вызвав основательное обрушение последних, и Лондон всплыл. А 25 декабря начались морозы, такие редкие в здешних местах, и так удобно предсказанные собственными метеорологическими службами Туманного Альбиона. Фрунзе же не преминул воспользоваться возможностью и направил королю Георгу В. поздравительную открытку в честь Рождества. В конце концов ему ничего человеческое не чуждо, и поздравить своего врага со светлым праздником, да еще в столь тяжелой обстановке, важное дело. П.С. За 3 месяца до того, Москва, сдав напившегося до бессознательного состояния лидера Франции в руки его адъютантам, Фрунзе отправился в спальные покои, где уже ждала бригада врачей. «Делаем», — спросил главврач Кремля. «Да», — мотнул головой генеральный секретарь, с трудом держащийся на ногах, и завертелось. Глубокое промывание желудка, капельницы с глюкозно-солевым раствором чередовались капельницами с раствором янтарной кислоты и прочим. Врачи трудились ударно и на совесть. В результате уже через 5 часов Михаил Васильевич был в товарном виде, проводя новое совещание. В Кремль были приглашены руководители разведок Фруачи и Николай, а также нарком обороны Триандафилов и командующий войсками специального назначения, Буденный. Кроме того, подтянули командира сорткака Кирилла Прокофьевича Орловского, его молодого, но перспективного заместителя, Отто Скорцини и командира ВДВРК Дмитрия Николаевича Медведева. Последние трое были по сути своей главными исполнителями задуманного дела, грандиозного и дерзкого, шанс на реализацию которого висел в очень небольшом временном коридоре. В том смысле, что мир пока еще находился в точке перехода, Союз уже победил, но еще не зафиксировал это в международных документах, закрывающих многие окна возможностей, а потому различного рода лихие действия являлись не только допустимыми, но и вполне правомерными, особенно с учетом права силы и права воздаяния, которые стали краеугольным камнем внешней политики обновленного Фрунзе. «Итак, товарищи», — произнес Вальтер Николай, в ходе напряженных переговоров Михаилом Васильевичем были получены от первого лица Франции предварительные гарантии того, что мы сможем ознакомиться с архивами Ватикана, который, если кто не знает, с эпохи высокого средневековья является основной мировой организацией по отмыванию денег так или иначе связанных с войнами. а также всем, что позволяло заработать на этих вооруженных конфликтах, которые они нередко и финансировали, не всегда. Позже они стали намного гибче, умнее и находчивее, из-за чего своих денег почти не вливали, стараясь собрать сливки с войн за чужой счет. Первым их крупным проектом было завоевание Англии Геймом Бастардом, известным также как Вильгельм Завоеватель. Потом крестовые походы пошло-поехало, и если до конца 18 века их деятельность носила достаточно осторожный характер, в том числе и потому, что курировали ее люди верующие и в какой-то мере порядочные, то после Великой Французской революции они буквально с цепи сорвались. В ней, разумеется, они тоже поучаствовали, перебил Вальтера Фруачи. Финансово, прежде всего, безусловно, кивнул Вальтер. Так вот, эти люди словно с цепи сорвались и стали грести под себя все, до чего могли дотянуться. Вроде как официально и не при делах, но в действительности большинство скрытых операций проходило через их людей. И ладно это, с этим можно было бы даже мириться, наладив с ними взаимовыгодное сотрудничество. Но, главная беда заключается в том, что эта организация имеет четкий антироссийский вектор. Они столетиями методично работали против нас, кто бы Россией ни руководил, и договориться с ними, увы, мы не можем даже в теории. И если поначалу это носило очень ограниченный формат, то с конца 18 века это превратилось в методичную борьбу. Но речь сейчас не о курии в целом, речь о тех, кто традиционно проскакивал между струйками дождя, чья структура, несмотря на гонения, оставалась в целом сохранной, а деятельность очень активной, произнес Николай и замолчал, сделав долгую паузу. Об иезуитах не выдержал Фруачи. Об этом в Ватикане. Товарищ Фруачи, произнес Вальтер, как вы понимаете, уже знаком с этим вопросом, так как курировал оперативную работу своих ребят в процессе его разработки. Товарищ Фрунзе тем более знаком, а вот остальные, нет. Так что спрашивайте, не стесняйтесь. Ну вот, предположим, я спрошу, поднялся с кресла Орловский. Неужели они опаснее финансового интернационала? Банкиры вон какую смуту закрутили. А эти, хотелось бы знать, раз уж такое дело, отвечаю, произнес Фраучи. Банкиры, это зло явное и молодое. Опасность от них велика, однако, сами фигуранты и их подручные на виду. Ясно, куда бить и где центр их сил. Лиши таких дельцов финансовых инструментов, и они станут пустым местом. Ведь их деньги, это акции, облигации, кредиты и прочее, все на виду. А вот денежки иезуитов, это их влияние посредством компроматов, это драгоценные металлы и самоцветы в тайниках, и так далее. Здесь враг совсем другой. Например, в их руках находится контроль, а то и владение изрядной доли капитала в старинной аристократии, которыми они управляют уже как 3 века, приблизительно, не всей. Но, например, из-за этого, среди прочего, нам не удалось перетянуть на свою сторону всю Германию. Они умеют работать тонко и давить там, где можно и нужно. Скажу даже больше, наши спецслужбы им даже в подметки не годятся. Это старейшая политическая разведка мира. Скрытый Финнинтерн, спросил Буденный. Да, своего рода. Только деньги для него не цель, а средство. И как мы с такими ребятами справимся, поинтересовался Скорцени. Если все так, как вы говорите, то нам крылышки подрежут быстрее, чем мы сможем на них выйти. Просто перебьют тихим образом. Или же вообще боя не примут, а разбегутся по щелям. Ловит их потом. Папа их в конце позапрошлого века закрывал. И сильно помогло, так и тут. Пройдет лет 50, товарищ Фрунзе помрет. Вы все тоже товарищи, я в том числе. И эти выползут. Гласность их тоже не пугает. Об их делишках и так в общем известно, что не сильно ордену мешает, как видим. Взятые в архивах МИ-6 документы, сведения, полученные по линии военной и политической разведки, а также материалы из архивов американских банков, купленных нами во время хаоса в США, дали очень много интересных ХМ, скажем так, точек совпадения. Более того, заметил Николай, захваченный товарищем Скорцени мусорный банкир из числа подручных Финнинтерна, Улаф Ашберг, дал в наших камерах крайне интересные показания. Жаль, конечно, что мы не смогли добраться до самого Моргана или игроков его уровня, добавил Фраучи. До живых, мертвые то не сильно разговорчивы, а то бы у нас еще больше полезных сведений было, но и этих хватило в общем-то. Да но, а какая связь между Финнинтерном и этими людьми, спросил Орловский. Прямая, они тесно сотрудничали, мы даже подозреваем, что финансовый интернационал их дочерняя структура. Порядка трети денежных средств, освоенных в годы Великой войны, ушли не к Финнинтерну, а Ватикану, как важному и ценному посреднику и подручному, без которого бы у банкиров ничего не получилось. Но от трети до половины этих средств, взятых курией, осели на счетах и в тайниках ордена Лойолы. Именно они, по сути, и дергали за ниточки, организуя мировой кризис в конце 19 века, и используя банкиров как марионеток. Дальше Фраучи и Николай подробно рассказали про структуру и организацию ордена, упомянули по систему с формальным и фактическим генералом, и так далее. Описав довольно сложную структуру синкретического вида, очень стойкую к любым видам гонения обычного политического толка. «И что нам с этой гидрой делать?» – спросил Скорцени. «К счастью, это не гидра, и если их обезглавить, заодно захватив или, в крайнем случае, уничтожив архивы, то это может вывести их из игры, в идеале еще денег лишить, но тут как повезет. А что у них в архивах собрано?» – спросил Медведев. «Мы предполагаем, что у них в архивах собрано, если не все, то очень многое по тайной жизни династии влиятельных людей», – произнес Фрунзе. «Чего стоит один старинный род Турны Таксис, собравший коллекцию перлюстрированных писем Запада по отдельным оценкам века с 14. И это маленький фрагмент, кроха. Их главным преимуществом и, вместе с тем, уязвимым метом, продолжил Фраучи, является то, что они используют для хранения архивов и сокровищ закрытые монастыри, можно даже считать тайные. Основные локации – Анды, Кордильеры, Пиренеи. И как мы по ним ударим?» – поинтересовался Буденный. «Если я верно вас понял, эти скрытые монастыри должны быть горными укреплениями, расположенных в максимально труднодоступных местах, причем с хорошей охраной. Вы все правильно поняли», – кивнул Фрунзе. «И люди, что находятся на этих объектах, готовы ко всему в жизни, кроме прямых ударов по центрам их могущества. К такому они банально непривычны, а у нас для этого есть все необходимые дирижабли и прочие воздухоплавательные средства как инструмент доставки войск буквально в любой уголок мира. Причем быстро. Генштаб, как прекрасный центр планирования сложных операций. СО и ВДВ как ключевая ударная сила крайне высокой квалификации. Возможно, подключим и штурмовиков с горными стрелками, если потребуется. Технические средства для нарушения их радиосвязи на местах, пресловутые глушилки и прочее. Главное, накрыть их разом, быстро, в течение дня. Потому, товарищи офицеры, смирно, слушаем боевой приказ. Послесловие. 30 лет спустя, престарелый Фрунзе стоял на трибуне и смотрел на весьма футуристичный парад, больше для красоты, чем для дела. К большой войне никто не готовился, локальные конфликты решали соответствующими методами, а тут просто развлекались и экспериментировали. Разве что аналога силовой брони еще сделать не удалось из-за проблем с источниками энергии. Пока, над этим упорно и ударно трудились, а так как военный бюджет удавалось до сего момента защищать от освоения, а большие армии не требовались, то в научно-исследовательскую работу было влито невероятное количество ресурсов, без оглядки на получение чего-то массового и дешевого, а в рамках поиска новых вариантов. Французы вели себя так же, из-за чего ветка научно-технического развития вильнула в сторону и вышла совсем в иную колею, с массой интересных открытий, в том числе и весьма удивительных. В остальных направлениях тоже продвижение было удивительным и значимым. Например, удалось создать гигантскую тропосферную станцию на основе модульных дирижаблей жесткой конструкции. В одиночку Союз бы так быстро не справился, но сообща с Францией, сдюжил. И теперь человечество обладало инструментарием для кардинально более дешевого вывода всяких грузов на орбиту. А полгода назад эта станция получал самый важный модуль с небольшим ядерным реактором, который решил разом все ее проблемы с топливом и маневрированием. И теперь шла большая международная работа по созданию уже орбитальной станции, и тоже, немаленькой, так как она планировалась своего рода космическим портом, чтобы с нее осуществлять полеты куда-то дальше. Или вот развитие вычислительной техники, в которую Фрунзе ударно начал вкладываться еще в конце 1920-х, дало о себе знать. Оно не ушло в новую ветку развития, а просто ускорилось. Серьезно, фундаментально, из-за чего удалось мал-мало начать уже сейчас, в начале 1960-х, выпускать первые персональные компьютеры, очень примитивные, очень убогие, но обязательно с модемом, для того, чтобы, пользуясь телефонными сетями, потихоньку внедрять и развивать массовые сетевые технологии, ускоряя обмен информацией, ускоряя ее накопление. Ускоряя буквально все, мир менялся, мир развивался, и уже сейчас, меньше полувека спустя с момента заселения Фрунзе личности, прибывшей из 21 века, развитие человечества отличалось, и очень сильно, и дальше отличия накапливались с нарастающими темпами. Например, части стран уже не существовало, а часть находились в совершенно ином статусе. Та же Великобритания после разгрома в прокси-войне в течение пары лет потеряла все свои колонии, а еще через 5 лет представала миру развалившейся на 4 независимых государства – Ирландию, Шотландию, Уэльс и, собственно, Англию. В последние же продолжались, поддерживаемые Парижем и Москвой брожения, дабы та дробилась дальше, развивался местечковый национализм всяких уэссексов, соссексов, Нортумбрии и так далее. При этом не союз. Ни Франция не стремились захватить и подчинить своей власти всю планету, оставив больше половины планеты с относительно независимой властью. Более того, Франция даже освободила часть своих колоний, которые были ей если не в убыток, то близко к этому, оставив только важные сырьевые владения и стратегические плацдармы. Ни японской, ни китайской империи в итоге не получилось. Япония надорвалась и пришла в совершеннейший упадок. А Китай его тяжелая война растерзала на нескольких крупных осколков, которые так и не смогли собраться воедино. Той роли у стран-экспортеров нефти не появилось, просто по причине того, что условий для этого так пока и не возникло. Нефть пока мест была очень дешевой, и, судя по всему, кризиса 70-х здесь ожидать не стоило. Активно развивалась атомная энергетика, а вот вооружения нет. В какой-то момент дернулись. Но все, взвесив, Москва с Парижем решили заблокировать эту технологию. Сами они в ней нужды не испытывали из-за выбранной парадигмы развития, а остальным, скажем так, это было лишним. Во всяком случае, сейчас отношения между Союзом и Францией складывались интересно. Благодаря огромным личным усилиям Фрунзе и Петена удалось добиться построения хорошо выверенной и грамотной системы конкуренции. При общности целей, точнее цели, который постулировался путь в космос, любой ценой, любыми усилиями, благодаря чем инвестиции в образование, науку и технику нарастали, как и в уровень жизни простого населения, не ограничивая, впрочем, потолок. И кто желал, а главное мог, был в состоянии достигнуть очень впечатляющих успехов. Другой вопрос, что и в Союзе, и во Франции очень внимательно следили за демонстративным потреблением и строго его регулировали, не обрезали, нет, и не запрещали. Просто методично и упорно продвигали разумный минимализм, этакую скандинавскую рациональность из оригинальной истории, через фильмы, книги, средства массовой информации и своим личным примером. У американцев в оригинальной истории, если русский встречался в фильмах, то почти всегда в роли злодеев. Так и тут, позитивных героев из таких весельчаков принципиально не делали, то всякую гниль, формируя ХМ общественное мнение по этому вопросу, также была введена и в Союзе. И во Франции такая фискальная система, что действительно богатый человек мог оставаться таким, только если тратил очень приличную часть своих доходов на добрые дела, социально значимые добрые дела, позаимствовав в этом плане каноничный подход из исламской традиции, характерный, конечно, и для каноничного христианства, но не настолько выпечено. Золотой молодежи хватало и несмотря на эти усилия, куда же без нее, но того безумного слива ресурсов непонятно на что не наблюдалось. Войны продолжались, как же без них, но маленькие, локальные, которые проводились ограниченными, хорошо подготовленными контингентами профессионалов, и то, больше для того, чтобы поддерживать армии в боеспособном состоянии, ну и для обкатки новых разработок. Отдельные страны иной раз пытались что-то учудить, но над ними нависали дамокловым мечом Франция и Союз, не позволяя создавать долгоиграющий и слишком уж масштабный горячий конфликт. От Китая обе империи взяли элементы каноничной системы чиновничества, со всеми этими рангами, квалификационными экзаменами, компетенциями и так далее. Насколько, конечно, ее можно было применить в достаточно чужеродной среде. Продумали и систему грамотной передачи власти. Во всяком они тешили себя надеждой на то, что у них получилась именно грамотная и система. Над этим вопросом вообще очень много работали, опасаясь разрушения так тщательно выстроенной общественно-политической системы. Причем трудились совместно, ибо обе сверхдержавы были всецело взаимозависимы в этом вопросе. Нарушится равновесие, и вся планета пойдет в пляс из-за передела мира и новой череды по-настоящему разрушительных войн, с безусловной катастрофой для Второй империи. Слишком уж взаимозависимыми и взаимосвязанными они получились. Получится или нет запустить систему подготовки наследников и передачи им власти, Фрунзе последние годы постоянно об этом думал, ведь возраст давал о себе знать. Вон, Питин уже ушел, а подменивший его Де Голль тоже не отличался юностью, и скоро им обоим уходить туда в страну вечной охоты, и не только им. Старая команда, создавшая этот мир, старела на глазах, а молодежь, не хлебнувшая ни гражданской, ни мировой войны, ни революции, она росла другой, и это Фрунзе, как и любого старика, пугало. Но, к счастью, ему хватало ума не делать резких движений, осознавая, что это бурчание, простое стариковское бурчание, будто бы молодежь уже не та. Такие мысли, поговаривают, даже в Древнем Египте кто-то на папирусе записывал, но то дело будущего. Пока же все работало, и совместными усилиями удалось очень сильно качнуть науку и технику, запустить огромную тропосферную станцию. В горизонте 10 лет планировался запуск уже орбитальный, а дальше, к 1980-м начать управляемый спуск ценных метеоритов с кучей важных ресурсов, и, возможно, создание огромной космической станции, которая какие-то части этих ресурсов будет перерабатывать прямо в космосе, чтобы с Земля всякие тяжелые вещи не тащить вверх. Ту же воду, каковой масса во всех этих метеоритах. Что будет дальше в освоении космоса, Фрунзе загадывать даже не пытался. Провидцем он не был, но настраивал всех на то, что человечество рано или поздно столкнется с другими разумными обитателями космоса. И как все повернется, Бог знает. Но вероятность войны первого контакта, по его мнению, было не избежать. Впрочем, эти вопросы лежали уже в плоскости 21 века. До них надо дожить. Да, на первый взгляд ничто не должно было помешать. Важные и опасные международные организации вроде Фининтерна оказались полностью уничтожены, физически. А за возникновением новых очень пристально следили спецслужбы и Союза, и Франции. И с внутренними проблемами работали очень плотно, стремясь избежать критических напряжений. Но ведь даже и простой маленький камешек, попавший в столь сложный механизм, мог все поломать, в любой момент, и прилететь он мог откуда угодно, и только от наследников зависело, справятся они с этим испытанием или нет. Впрочем, это уже совсем другая история.